Остерман, крайне раздосадованный услышанным, притаился у щели. Конечно, думал он, лучше бы всего женить Петра на его тетушке Елизавете, и тогда кончились бы притязания долгоруких, претендентской страсти, ведь при сотворении мира сестры и братья сопрягались, и человеческий род расположался. Но разве осилишь застарелые обычаи идиотской предрассудки о кровосмешении? Нет, вот поднимут. Вероятно, придется все же смириться с женитьбой на Екатерине. Да, весьма, весьма нежелательный вариант. Недели через две, сидя в своем кабинете, Остерман нет-нет да возвращался мыслью к разговору, подслушанному в охотничьем домике, и опять подумал, прискорбно, но придется смириться с этим браком. Еще три дня назад Остерман приказал доставить ему из архива годичной давности расследование по слову и делу, переданный в тайный совет после недавнего упразднения Преображенского приказа. А кроме того, принести донесение за этот год, относящееся к политическому сыску среди столичных дворян. К счастью, в этой варварской стране наветы шли густо, и на мути этой можно было кое-что замесить. Хорошо, что доносы не передали в архив к вечному забвению. Андрей Иванович сдвинул назад парик, впился глазами в доставленные бумаги. Все же дьявольски приятно быть много умнее тех, кто окружает тебя, знать, что ты незаменим, и все вершишь сам, якобы лишь давая на подпись бумаги, знать, что исподволь направляешь придворную жизнь, где подлаживаясь, а где изменяя ее ход, имея во дворце свои глаза и уши, исполняя волю полезных тебе вельмож. Эти Долгорукий да Голицыны между собой иронически называют его «наш оракул». Ну что ж, может быть, они правы больше, чем предполагают. Он сочинял определения о наследстве, указы, составлял тексты договоров, давал советы, как лучше проводить дознания, подбрасывал вопросные пункты, решал, кого включать в комиссию по расследованию злоумышленников, а кого нет. Он готовил проекты расправ со своими недругами, планы, как ловчее вести жертву к погублению, искоренить ее. И ему было сладостно знать, что он, чужеземец, превосходством ума своего, стал тайно первейшим лицом, некоронованным правителем. Тонкая интрига привлекала состязанием ума в дальновидности, гибкости и возможностью принести неприятности другим, видеть их корчи. Сладостно было ощущение, что в руках твоих тайные нити судеб людских, их благополучия или гибели, что ты плетешь силки и удавки, сам оставаясь в тени. Ему-то громкость к чему? Однако что же можно извлечь из архивов? Донской казак Анисимов из Черкасска крикнул государева слова на купца Твердохлебова, тот, где матерными словами поносил Преображенский приказ, эко невидаль. Рыльский мещанин Кузьмин обвинил провианского комиссара Аршиневского в повреждении казенных интересов. За напрасный крик слова, долженствующий относиться только к измене и поношению Бога или государя, бит кнутом и отправлен со своим изветом в ревизион коллегию. Ну что ж, правильно сделали. Приказчик Широносов брякнул псаломщику Судакову, что за очи и царей бронят, за что бит кнутом нещадно. Ну, все это мелочи, неинтересно. Остерман прикрыл глаза, что-то в последнее время сильно болели, помассировал ревматические припухлости пальцев левой руки. Ну, поглядим дальше. А, вот это, пожалуй, любопытней. Денщик Арбузов крикнул слово и дело на своего офицера, поручика Нарвского полка Михайлова Рославлева. тот день непотребно государя лаял за великое к роду долгоруких благоволение. Однако, будучи вздернут на дыбу, Арбузов повинился, что оговорил поручика напрасно за многие его побои и немилости. «Ну, так ли уж напрасно?» — усмехнулся Остерман и полез за табакеркой. Щедро засунул в ноздреватый нос понюшку, смачно зачхал, после чего стал перебирать донесения дальше. В Кроншлоте лейтенант флотской казаринов порицал Верховный Тайный Совет. Флот, мол, ныне в загоне, моряков не бледут, дела Петровы на свал готовят, а виноват в том лиходеи долгорукой, что за младостью и глупостью государя все самовольно вершат. Калежский асессор Мятлев сильно долгоруких порицал за то, что дворы коллегии в Москву перевели поближе к своим вотчинам, пренебрегая Петербургом в урон Отечеству. Капитан Семеновского полка Панютин, да унтер-лейтенант Колзаков во время пиршества возвели хулу на государя Тайный Совет, апаче на фаворита Ивана. Был Петр Велик и с малолетства делами военными озабочен был, а у нынешнего одни забавы, непотребные на уме. Многих офицеров по имениям распустил, пришлому люду наниматься в армию воспретили. В военной коллегии после Меньшикова по сию пору президента нет. От той небрежности армия в великое расстройство прийти может, да и не одна токма армия, но и все дела государственные. А виной тому Ванька Долгорукий с батюшкой и дядьками, что ныне по стопам Меньшикова идти хотят, во временщики лезут. Ванька императора от дела прощает, дабы их род мерзкий за государя правил и всем вершил. Капитан Панютин вскочил, шпагой по столу брякнул, скричал: «Нет, дали сил такое терпеть, не для того Меншикова в Сибирь загнали, дабы боярских захребетников на шею посадить». Остерман задумчиво отодвинул бумаги. «Правильно тревожится». Когда он недавно предложил императору завести под Москвой военный лагерь и быть в нем командиром, царь только рукой махнул, мол, отстань. А сделать-то надобно было, дабы хоть на время оторвать монарха от бесстыжего фаворита. Ванька совсем распоясался. Помышлял убрать и его, Остермана, да не на того напал. Государь своего попусливого воспитателя, что во всем ему потакает, любил, расставаться с ним не хотел. А еще недавно сдружился Ванька с камергером герцогини Курлянской Анны Иоанновны Бероном, и тот фавориту при наездах собак поставлял в Англии купленных. Теперь, когда Екатерина невестой царской стала, Алексей Долгорукий в генералиссимусы лезет, Ванька в генерал-губернатор за место покойного Апраксина, а премудрый Василий Лукич в великие канцлеры. Только помер Апраксин, как Ванька с батюшкой своим забрали из его дома даже ковры и столовое серебро. Наследники адмиральской и пикнуть не посмели. Ванька мертвой хваткой вцепился в свой фавор, всякого в ком соперника зрил, устранял немедля, не без помощи сродников. Стоило отроку императору с гвардейским капитаном Бутурлиным компанию начать водить, как в полк пехотный того перевели. Приглянулся Петру князь Сергей Голицын, спровадили его посланником в Берлин. Да напрасно долгорукой мнят, что стоит им гвардейской мундиры напялить, и полки гвардейские за ними попрут. Просчитайте, ваше сиятельство. Бумаги, что он сейчас прочитал, подтверждают то. Ни офицерство, ни столичное дворянство не поддержат вас. Если женитьба на Катьке неизбежна, то можно будет позже осторожненько настроить императора против Катьки. Известно, как покойный государь Петр Алексеевич поступил со своей женой Евдокией. Может, и Катьку удастся в монастырь спровадить, а долгоруких свалить. Кто же в этом помощниками будут? Ненавистник Меньшикова-Ягужинской? Он его, Устермана, терпеть не может. Догадывается, что приложил вице-канцлер руку к его почетной ссылке в Польшу. Но Долгоруких ненавидит еще больше, знает, что князь Василий Лукич называет его за глаза свинопасом.